тьмою и печалью много обездоленных людей. Кто утешит в горе, кто с любовью приласкает брошенных детей. Высвет миру, вы Христовы дети, Он источник счастья и любви. В каждый дом вы свет Его несите, чтобы утешить, ободрить, спасти. Природа глаз свой обращает, будьте мудры, ведь земля ваш дом. Помогите тем, кто здесь страдает, и согрейте их своим теплом. Высвет миру, вы Христовы дети, Он источник счастья и любви. В каждый дом вы свет Его несите, чтобы утешить, ободрить, спасти. Расскажите всем, что на Голгофе Иисус Христос за нас страдал, чтобы избавить всех от смерти горя, радость жизни вечной даровал. Высвет миру, вы Христовы дети, Он источник счастья и любви. В каждый дом вы свет Его несите, чтобы утешить, ободрить, спасти.